прости меня. Если это касается изменника Фегеляйна, ты не вправе посылать ей ни слова о соболезновании, — сказал Гитлер. Мой дорогой, — ответила Ева уже возле двери, — это касается нас с тобою. Гитлер подумал, что Ева сейчас сделает нечто такое, что принесет спасение. Он ждал чуда от кого угодно, только б теплилась надежда, только б прошла минута, вторая, час, сутки, а потом что-нибудь произойдет, обязательно произойдет нечто такое, что принесет спасение. А Ева пошла в радиорубку и попросила отправить телеграмму в Оберзальцберг сестре. «Пожалуйста, срочно уничтожь мои дневники». Она знала, что делала. Она вела дневники в 1935 году, когда их роман с Гитлером только-только начинался. Она описывала тот февральский день, когда он приехал к ней и сказал, что решил подарить ей дом, и какое это было для нее счастье, и как она потом сходила с ума от ревности, когда он ездил к Геббельсу, этому мерзкому своднику, и проводил там долгие часы с певичкой Ондрой и с этой гнусной женой тяжеловеса Макса Шмелинга. Она сильно любила его тогда, потому что он был ее первым мужчиной. О, как это было ужасно, когда она отправила ему письмо, решив принять снотворное, если он ей не ответит. О, мой Бог, он не ответит мне. Я знаю его, он не ответит. Может быть, мое письмо попадет к нему в тот момент, когда он будет не в духе. Может быть, мне вообще не надо было писать ему. Мой Бог, помоги мне поговорить с ним. Завтра будет слишком поздно. Я приняла 35 пилюль снотворного. Только бы он позвонил мне, только позвонил. Ева Гитлер сидела возле радиста, передававшего ее телеграмму сестре, и вспоминала то звонкое ощущение горя, которое она испытала, когда доктор кончил промывание. Ей было так хорошо, когда она уснула. Такие чистые мелодии слышались ей. А потом наступила тишина. Глухая, спокойная тишина. И снова Гитлер обошел строй людей, стоявших перед ним. И снова пожал руку каждому, произнеся слова сдержанной благодарности. И снова ищуще заглядывал им в глаза. И снова прислушивался к шуму, доносившемуся из других комнат. Там был слышен смех, музыка, хлопанье пробок шампанского. Когда он затворил дверь кабинета, в прихожей что-то звякнуло. «Кто?» — спросил Гитлер испуганно. «Кто там?» «Я», — ответил Борман. «Я подле вас, мой фюрер». Он стоял в тамбуре вместе с Геббельсом. Звякнула канистра с бензином, который он принес с собой. Геббельса трясло мелкой дрожью, лицо совсем пожелтело. Виски посидели за ночь. Ева приняла яд спокойно, сидя в кресле. Раздавив ампулу зубами, она только чуть ослабла, и руки ее раскинулись. Гитлер долго ходил вокруг мертвой женщины, бормоча что-то, потом потрепал Еву по щеке, достал пистолет и приставил дуло к рту. Ужас объял его. «Нет», — прошептал он. «Нет, нет, я не хочу. Это неправда. Все это ложь, я не хочу. Мне надо заставить себя проснуться. Я просыпаюсь, мамочка». А потом мысли как-то странно смешались в его голове, и он начал быстро ходить вокруг кресла, где лежала мертвая Ева. Быстро и усмешливо бормоча что-то под нос. Борман посмотрел на часы. Прошло уже 20 минут. Он погладил Геббельса по плечу и отворил дверь кабинета. Гитлер, не обращая на него внимания, быстро и сосредоточенно ходил вокруг кресла, где лежала Ева. В правой руке его была зажата рукоять пистолета. Борман разомкнул холодные пальцы фюрера, взял его вальтер и, приставив к затылку, выстрелил.